Воскресный день. Васа стады. Пожилая дама красивой старческой рукой подняла чашечку чая. В свете лампы сверкнул перстень с бриллиантом. Она, как птичка, отхлебнула немножко чая и повернулась к гостю. «Я понимаю таких людей. У них свой стиль, они не терпят на себе ни малейшего пятна. И предпочтут убийство», — заметил Пауль. «Да, только чтобы о нем никто не узнал». «Мышьяк и старые кружева», — вздохнула Лена Атит. «Полагаю, это подошло. Но насчет повешения уж не в моем вкусе». «Ты слишком чувствительна», — нежно заметила ее мать. Лена Атвит была популярной ведущей колонки в вечерней газете. В свои 30 лет она имела дивную фигуру, каштановые волосы и прямые брови над умными серо-зелеными глазами. Ее нельзя было назвать красавицей, скорее подошло бы слово «эффектная». Свой личный вкус она воплощала в нарядах с такой впечатляющей простотой, что создателем современной моды оставалось только рыдать, закрывшись в своем будуаре. Люди ее профессии и коллеги считали ее слишком строгой и резкой, во всяком случае ее никто не назвал бы чувствительной. Но перед матерью она играла роль тихого ангела, эта игра нравилась им обеим одинаково. Пауль Кеннет познакомился с Леной Атвит при обстоятельствах, которые позволили оценить всю многогранность ее натуры. «Смерть через повешение довольно скорая и безболезненная», — заметил он, чтобы смягчить неприятное впечатление. «Но все равно в этом есть нечто грубое», — стояла на своем Лена. Старая дама довольно улыбалась. «Вы правы, я прекрасно могу представить, кто это сделал. Это наверняка особо решительное и рассудительное, например, доктор или священник, или какой-то твердый безжалостный тип, и мог быть ваш торговец кабинным товаром». «В таком случае Викторсон», — предположила Лена. «Но не женщина?» — спросил Пауль. Фру Атвит снова отпила чаю и прислушалась к часам, которые пробили 4. «По-моему, нет. Женщина нашла бы, как поладить с адвокатом, не убивая его». Салон, в котором они сидели, был пропитан духом старых времен, как настоящий романтический сонет. Пауля Кеннета, который, как историк, был весьма чувствителен к подлинности, шарм этой комнаты привлекал не меньше, чем импульсивные свежести ее владельца. «Знаете, — постаралась пояснить фру Атвит, — когда я говорю, что у этих людей есть стиль, я вовсе не убеждена, что у них есть и мораль». «А я думал, что одно связано с другим», — заметил Пауль. «Полагал, что определенная мораль — часть такого стиля». Фру Атвит приподняла бровь, дивясь такому незнанию света. «Ну, откуда же? Например, мой бывший свекр весьма старательно следил, чтобы в его доме не было ни единой книги Стринберга, ибо, как он слышал, тот писал неприличные вещи, а ведь каждый знал, что мой свекр состоял в связи с своей служанкой, и это плохо кончилось». «Как?» Бедная девочка утопилась. «А что стало с ним? А что с ним могло случиться? У него было поместье в Нарке». Заметив удивление на лице Пауля, Лена расхохоталась. «Ты полагаешь, что всякая история должна иметь мораль?» — заметила она. «Но ее нет. Зато есть стиль. Хозяин может соблазнить служанку. От такого магната это просто ждут. Это входит в его стиль. Но девушка не может его ославить. Это неприлично, это нарушает стиль, поэтому ей приходится утопиться. Грустно, но логично». «Совершенно верно», — авторитетно подтвердила фру Атвит. «Если уж играешь какую-то роль, нельзя из нее выходить. Разве не так?» По тихой улице промчался тяжелый грузовик. Стеклянные подвески на старинной люстре испуганно зазвенели. «Особый...» Немного циничный тон разговора Полю очень нравился. «Могу я вам загадать загадку?» — спросил он. «Мне нужен был кто-то, кто знает побольше о Викторсоне и его приятелях. Кто-то, кто помог бы мне объяснить скрытые детали, столь необходимые в работе детектива. Но Викторсон Мне ясно дал понять, что он и его приятель меня в упор не видят. Среди них не имело смысла искать союзника. И что тогда я сделал? «В английских детективах подкупают какого-нибудь слугу», — ответила Лена, — «и тот рассказывает все». «Что касается меня», — заявила фру Атвит, — «то я бы попыталась найти какую-нибудь старушку, которая все слышит и видит, но которую никто всерьез не принимает». «Исключительная мысль», — признал Пауль, — «но никаких старушек я не нашел, а прислугу в оброке не держит. Поэтому я обратился к местному журналисту, человеку весьма любезному и хорошо информированному, который знает обо всем. Но остальные воруют от него нос и не считают нужным принимать его в своем кругу. Так вот, с репортером Остлундом у нас состоялся долгий и приятный разговор. Никому и в голову не пришло предупреждать его, чтобы он не помогал мне». После этого разговора профессор Кеннет информирован примерно так же, как читатель, о положении и отношениях видных людей Оброки. Впредь предполагает, что у него есть возможность следить за тем, что происходит в городе. Примечание автора. «А ты поговорил с его женой?» — спросила Лена. «Нет, я ее не видел». «Значит, ты всего не знаешь». «Ни один местный репортер не знает столько сплетен, сколько любая женщина в городе». Старая дама задумчиво вертела блюдце мейсонского фарфора, стоявшее на столике. Возможно, блюдце было ценным антиквариатом, но не воспринималось как древность в комнате, где любая мелочь дышала прошлым. «Беда не в том, — протянула она, — что люди, о которых ты говоришь, имеют свой стиль и играют известные роли. Беда в том, что они приняли роли, которые им не подходят, и пытаются играть их через силу. Так мне, по крайней мере, кажется». Она наклонилась к Паулю и предостерегающе добавила: «Ну вот как Гитлер. Нет ничего страшнее сверхчеловека, который обнаружил, что разоблачен».